Часть третья. Выехав за городские ворота, я добрался до развилки и направил коня на восток. Скача по накатанной повозками дороге, я не забывал и о собственной безопасности. Руван мне перед отъездом очень серьезно советовал не расслабляться и быть начеку. Палам ведь был не последним разбойником. Очень многие люди не хотят зарабатывать на жизнь тяжелым трудом, и сколько разбойников ни казни, все одно они не переводятся. Ну да я и без предостережений Рувана опаску бы имел. Амулет активировать недолго, а защитит он почти от любой пакости, что разбойники могут устроить. Да и неспокойная жизнь приучила меня держаться наготове, словно через миг предстоит бой. Потому я не только активировал амулет, но и каждые полмили создавал на мгновение сторожевое заклинание. Энергия при этом почти не расходуется, а я всегда знаю, есть ли поблизости люди. Проскакав миль 5-6, догнал шестерых всадников, медленно двигавшихся по дороге. Громко смеющиеся мужчины что-то обсуждали и не обращали на меня никакого внимания. В просвет между лошадьми я и заметил человека в сером плаще, который, похоже, и вызвал интерес всадников. Проехав мимо покосившихся на меня мужчин, я увидел сгорбившуюся фигуру. Я было подумал, что это тощий старик-паломник бредет к храму своего бога, но свисающая из-под капюшона прядь светлых волос заставила усомниться в этом. «Чего зыркаешь?» — грубо спросил один из всадников. Придержав лошадь, я посмотрел на них. Одеты добротно, все при мечах и в кольчугах, у двоих даже арбалеты есть. Словом, небольшой отряд неплохо вооруженных воинов. «Любопытный, видать», — хохотнул один из мужчин. «Давай двигай дальше», — посоветовал мне другой. «Нечего на нас пялиться». Услышав слова всадников, идущий по дороге путник встрепенулся и поднял голову. Это была девушка с заплаканным лицом. С тоской посмотрев на меня, она опять понурила голову, и я немедленно развернул лошадей поперек дороги, перегородив всадникам путь. «Ты чего делаешь, придурок?» — изумился один из всадников. «Любопытно мне, отчего девушка плачет», — сказал я. «Не твое это дело», — бросили мне всадники. «Не вам решать, мое это дело или нет», — заявил я. «Господин, умоляю, помогите мне!» Всхлипывая, обратилась ко мне девушка. Повернув голову, я посмотрел на нее. Наполненные слезами голубые глаза, тоскливо взирающие на меня, и дрожащие губы заставили мое сердце сжаться. Не может так выглядеть человек, которого обидели глупой шуткой. Тут серьезная проблема, а значит, нельзя оставить эту девушку без помощи. «Успокойся, я тебе помогу», — пообещал я. «Сейчас мы тебе поможем», — с угрозой сказал один из всадников. «Если не исчезнешь отсюда сейчас же, мы отучим тебя соваться в чужие дела». «А я в ваши дела и не лезу», — равнодушно ответил я. «У меня и своих хватает. Сейчас вот, например, помогаю девушке. А чего вы тут делаете, не знаю. Ехали бы вы дальше». «Эта девка и есть наше дело», — презрительно сказал молодой темноволосый парень. «Так что вали отсюда пока целый». «А что она натворила, что стало вашим делом?» — спросил я. «Не твое собачье дело», — грубо ответили мне. «Понятно», — сказал я и, повернувшись к девушке, спросил у нее. «Ты преступница?» Девушка отчаянно замотала головой, отрицая мое предположение. «Эй, сопляк, ты что, возомнил себя героем, спасающим невинных девиц?» «А что, я не похож на героя?» С недоумением осмотрел я себя. «На осла ты похож, а не на героя», — заржали всадники. «С ума сойти!» — ахнул я, с изумлением оглядывая всадников, словно диковинных зверей. «Что такое?» «Это же поразительное зрелище! Самое удивительное, что я видел в жизни. Даже министрели о подобном никогда не рассказывали. Да такое нужно во всех городах показывать!» Взахлеб проговорил я и с ухмылкой добавил. «Шесть ослов верхом на лошадях едут». «Ах ты, урод!» — разозлились всадники. «Сейчас мы тебе рыло-то начистим!» «Валите в болото и там хрюкайте», — посоветовал я. «А нас оставьте в покое». «Давайте ему язык отрежем», — предложил черноволосый парень. Все одно он ему без надобности. Верно, Пашер, надо ему язык отрезать. Ладно, поговорили и хватит, решил я и создал заклинание магического света. Воины замерли и уставились на светящийся шарик, летающий перед ними. «Ты нам все равно ничего не можешь сделать», — уверенно сказал Пашер. «Если ты нас убьешь, тебя из-под земли достанут». «С чего бы кто-то станет меня искать из-за смерти нескольких уродов?» — поинтересовался я. «Мой отец — троюродный племянник султана», — заявил парень. «Только попробуй причинить мне вред, и тебе не жить». «Да хоть сам султан», — зевнул я. «Закопаю вас вон в том лесу, и знать никто не будет, где вы сгинули. Не то что вашего убийцу искать». «Ты не посмеешь», — неуверенно сказал Пашер. «Посмею, еще как посмею», — сказал я. «Одно жаль, много люда по дорогам бродит. Придется вас быстро убить, а стоило бы помучить». «Пашер, может, ну ее, эту девку?» — спросил один из воинов. «Да, пусть катится», — кивнул парень. «Поедем лучше в Дерлин». Воины развернули лошадей и поскакали в сторону города. Спрыгнув с лошади, я подошел к плачущей девушке, закрывшей руками лицо. «Все в порядке», — принялся я утешать ее. «Тебе больше ничего не грозит. Эти негодяи уехали и больше не вернутся». Размазав руками слезы, девушка попыталась улыбнуться и всхлипнула. «Спасибо, господин маг». «Не за что. И меня зовут не господин маг, а Дарт. А тебя?» «Селина, господин Дарт». «Дарт, просто Дарт, хорошо?» «Хорошо, Дарт». «Вот и прекрасно», — улыбнулся я, заметив, что девушка понемногу приходит в себя. «Теперь расскажи мне, что с тобой приключилось». «Это все из-за собачки», — тихо проговорила Селина. «Пашер к одной девушке в нашу деревню наведывался, и вот недавно на него деревенская собачка бросилась. Совсем еще щенок. А этот зверь ее плетью забил, а я хотела выручить щенка, но не успела. Тогда я Пашера мерзкой людью при всех обозвала и пожелала ему сдохнуть так же, как этот щенок. После этого случая он пообещал со мной расквитаться. Совсем мне житья не давал. А вот сегодня ему едва не удалось мне отомстить. Нагнал меня со своими приятелями и собирался запороть, как того щенка, до смерти. Только решил растянуть удовольствие. Вот они и ехали за мной и обсуждали, как я буду выть под плетью и на каком ударе сдохну». «Так что, за тебя некому заступиться?» — возмущенно сказал я. «Давно бы уже этого урода самого плетями угостили. Или все так боятся этого внучатого племянника дворцового виночерпия?» «Некому», — всхлипнула девушка. «Мы всего 2 года назад в эту деревню перебрались, после того, как отец умер. А 5 дней назад и мама умерла. А отчим не хочет из-за меня с этими негодяями связываться. Хоть Пашер и наврал о том, что он родственник султана, но его отец важный человек в Дерлине». «Значит, у тебя больше нет родственников?» «Есть еще дядя и тетя. К ним я и иду». «И далеко отсюда они живут?» «Очень далеко». Горько вздохнула девушка и жалобно посмотрела на меня. «Пожалуйста, господин маг, помогите мне до них добраться». «Не господин маг, а Дарт», — повторил я, размышляя, как же поступить с девушкой. «Одну я уже спасал, потом проблем была целая куча. Но и бросать беззащитную девчонку нельзя». Заметив, что я задумался, Селина тоскливо вздохнула и прошептала. «У меня немного денег есть, я могу заплатить за помощь, только их совсем мало». «Да не нужны мне деньги», — отмахнулся я. Плачущая девушка подняла на меня глаза. «А больше у меня ничего нет. Понимаете, ничего. Пара серебряных империалов, несколько тряпок, вот и все мое имущество». «Селина, не плачь», — попросил я девушку. «А что мне делать?» — всхлипывая, спросила она. «Без чьей-либо помощи мне до родственников не добраться. Понимаете? Я надеялась, что боги смилостивятся надо мной, и я смогу добраться одна. Но и 5 миль не прошла, как встретила негодяев, которые меня убить решили». «Не бойся, я тебе помогу», — пообещал я. «И платы с тебя не потребую». Селина зарыдала в полный голос и, упав на колени, прижалась ко мне. На миг замешкавшись, я подхватил девушку и поднял ее с земли. Придерживая ее, подвел к лошади и достал из сумки фляжку с вином. Дал ей выпить, чтоб побыстрее успокоилась, и сам хлебнул малость. Когда девушка немного пришла в себя, я спросил: «А где живут твои родственники?» «В империи», — тихо сказала Селина, с надеждой глядя мне в глаза. «В пограничном с Сулимом городке». «Так это же замечательно», — улыбнулся я. «Ведь я как раз в империю и еду». Я забрался на коня и подал Селине руку. Усадив ее перед собой, послал коня вперед. Преодолев за несколько часов неторопливой скачки десятка-полтора миль, мы проехали мимо двух деревень. Рассматривая окрестности, девушка успокоилась, и ехать стало немного легче. Теперь Селина сама следила за тем, чтобы не упасть, и мне ее приходилось все время поддерживать. Слишком уж хлопотно и девушку придерживать, и лошадь направлять, и сторожевое заклинание постоянно создавать. Однако моя настороженность принесла свои плоды. Когда мы проехали вторую деревню и добрались до полей, сторожевая паутина обнаружила полтора десятка человек. Все найденные люди располагались с двух сторон дороги и не перемещались. Не увидев на поле ни одного работающего человека, я усмехнулся. Явно это не крестьяне залегли во ржи. Уродов, которые посевы валяют, они бы палками забили. Похоже, прав был Руван. Разбойников в Сулиме как собак нерезанных. Купцов много, а разбойников еще больше. «Ничего, сейчас я вам устрою», – прошептал я и остановил лошадь. «Что-то случилось?» – повернулась ко мне Селина. «Разбойники вон там засели», – указал я девушке на дальнее поле. «Откуда вы знаете, что там разбойники?» – недоуменно спросила девушка. «Ну, я все-таки маг», – усмехнулся я. «Есть способ узнать о поджидающей засаде. И очень тебя прошу, не называй меня на «вы» и господином. Мне подобное обращение не по душе». «Что же теперь делать?» «Попробую их напугать и разогнать», — решил я. «А вдруг они не испугаются, а бросятся на нас?» — взволнованно спросила Селина. «Говорят, разбойники ничего не боятся. Мы к ним близко подбираться не будем, и если они на нас бросятся, просто ускачем», — успокоил я девушку. «Лошадей у них нет, и им нас не догнать». «У них могут быть луки», — предположила она. «Ты права», — на миг задумался я. «Луки у них быть могут. Придется заняться твоей защитой». Я спустил девушку на землю и слез сам. Достав из куртки мешочек с ценностями, я вытащил из него один защитный амулет, в котором было немного энергии, и протянул его Селине. «Надень», — предложил я. «Он будет меня защищать?» — с восторгом рассматривая амулет, спросила Селина. «Да», — ответил я. «Ты знаешь, что это такое?» Девушка с обидой посмотрела на меня. «Конечно знаю. Я же не всегда жила в деревне. Раньше мы в городе жили, когда отец у богатого купца служил. Тогда хорошо было, меня даже грамоте учили, и защитные амулеты я видела. А однажды дочь хозяина показывала мне, как им пользоваться». «Вот и прекрасно», — обрадовался я. «Значит, надевай его и пользуйся. Он тебя даже от магии защитит, не говоря о стрелах». «А как же вы, ты?» — неуверенно спросила Селина. «Ведь защита тебе нужна, а не мне. У меня свой амулет есть». «Ты так богат?» — поинтересовалась девушка, расстегивая цепочку. «Ведь такие амулеты невероятно дорого стоят». «Ну, если по деревенским меркам судить, то богат», — ответил я. «А если по городским, то не очень». «Теперь мы спокойно поедем дальше?» — спросила Селина, надев амулет. «Да», — кивнул я. «Приблизимся к ним на сотню ярдов, напугаем их, а когда они удерут, поедем дальше». Забравшись на лошадь, я помог девушке сесть позади меня, и мы поехали. Когда до ближайшего разбойника осталось не более 100 ярдов, я остановил коня и начал создавать свое управляемое заклинание молнии, решив испытать его в действии. Создав яркий шарик, я осторожно направил его к разбойнику. Быстро долетев до спрятавшегося человека, шарик спустился вниз и, прикоснувшись к посевам, с оглушительным грохотом взорвался. Ошалевшие от грохота разбойники повскакивали. Пока они не пришли в себя, я решил создать заклинание воздушной стены. Порыв ветра сбил разбойников с ног и повалил 30-ярдовую полосу посевов. Разбойники оказались весьма сообразительными. Едва до них дошло, что внезапного нападения не получится, бросились к другому краю поля. Что ж, похоже, не хотят рисковать, нападая на столь опасного путника. Ну да это и понятно. Не всякая шайка посмеет на мага напасть. Тем более, если он готов к нападению. Палам-то, конечно, и с магами справлялся, но, скорее всего, только за счет неожиданности. Подождав, когда разбойники убегут достаточно далеко, я тронул коня. «Вот видишь», — сказал я девушке, — «ничего опасного. Немножко напугали разбойников, и они разбежались. Так что можешь больше не дрожать». «Просто представила, что я здесь одна бы шла», — жалобно сказала Селина. «Мне ведь разбойников не напугать». «Думаю, они не стали бы тебе ничего делать», — сказал я. «Скорее всего, ты бы даже не знала, что они здесь прячутся. Не одиноких же девушек здесь полтора десятка разбойников поджидает. Явно они караван поджидали или богатых путников. Зачем им идущая пешком бедная девушка?» Проехав еще 2 мили, мы добрались до фургона с полотняным верхом, стоявшего у дороги. Сторожевое заклинание обнаружило возле него лишь одного человека, и это меня успокоило. Подъехав поближе, я увидел, как пожилой мужчина возится возле одной из лошадей, осматривая ей копыта. Услышав топот коней, он оглянулся и, увидев меня, подошел к фургону. Настороженно глядя на меня, мужчина следил за нашим приближением. Заметив, что он держится за какую-то торчащую из фургона палку, я вздохнул. «Опасно в одиночку путешествовать. Приходится каждого незнакомца опасаться, тем более вооруженного». Чтоб не пугать человека, я перевел взгляд на дорогу. Проезжая мимо фургона, я покосился на мужчину и успел заметить мелькнувшую на его лице усмешку. В тот же миг он дернул за палку, и воздух заполнился громкими щелчками. Лишь когда от моей защиты начали отлетать болты, я понял, что угодил в ловушку. Едва не сметя нас с дороги, десятки болтов вонзились в лошадь, и мы полетели на землю, чудом успев выдернуть из стремени ногу и столкнуть девушку до того, как нас привалило лошадью, я кувыркнулся по земле. Очухавшись после падения, я поднялся и увидел, как мужчина, вскочив на одну из лошадей, пытается скрыться от расплаты. «Не уйдешь, тварь, не уйдешь», — прошипел я, создавая структуру заклинания молнии. Намереваясь взять гада живым, я метнул молнию в лошадь разбойника. Мужчина вылетел из седла и покатился по дороге, а следом на землю рухнула и лошадь. Заметив, что разбойник не шевелится, я повернулся к стонущей девушке и с ужасом увидел торчащий из ее тела болт. Бросившись к ней, я перевернул ее на спину и перевел дух. Болты ранили Селину, но никакой опасности для ее жизни не было. «Дарк, хорошо, что я дал Селине защитный амулет. Если бы не он, девушка бы погибла. Явно ведь не только эти 2 болта в нее летели. Скорее, около 10, раз защита не справилась». Успокоив девушку и велев ей не шевелиться, я вытащил меч и пошел к лежащему на дороге разбойнику. Тот не шелохнулся. Склонившись над телом, я перевернул его. Увидев широко открытые глаза разбойника, засыпанные дорожной пылью, я сплюнул. Жаль, не удалось взять негодяя живым. Такого гада надо было властям отдать, чтоб они ему 10-кратную казнь устроили. Поспешно вернувшись назад, я принялся помогать девушке. Селина перестала стонать и лишь жалобно смотрела на меня. Достав фляжку с вином, я заставил девушку сделать несколько глотков и поднял ее с земли. «Селина, сейчас тебе, возможно, будет немного больно», — предупредил я ее, подводя к фургону. «Необходимо вытащить болт, а для этого его придется обрубить». «Я потерплю», — шепнула девушка и стиснула зубы. Я взял Селину за руку и положил торчащий болт на деревянный край фургона. Попросив девушку закрыть глаза, чтобы она случайно не дернулась, осторожным ударом меча отрубил часть болта. «Все, открывай глаза». Селина открыла глаза и удивленно посмотрела обрубленный в паре дюймов от руки болт. Потрогав ровный срез, она с удивлением посмотрела на меня. «Я почти ничего не почувствовала», — сказала она. «Не расстраивайся», — сказал я. «Его еще вытаскивать нужно». Я снова взял девушку за руку, и она поспешно зажмурилась. Крепко взявшись за острие болта, я осторожно потянул его, стараясь не обращать внимания на девушку, которую била дрожь, медленно вытащил болт. Отбросив его, я создал заклинание малого исцеления. «Ты меня вылечил?» Распахнув глаза, спросила Селина, рассматривая затянувшуюся рану. «Подлечил», — поправил я девушку. «Через полчасика создам еще одно заклинание, и ты совсем забудешь о ране. А пока постарайся ничего не делать этой рукой». «Хорошо», — кивнула она. Селина стала приводить себя в порядок, а я заглянул в фургон. Увидев в фургоне затейливую конструкцию из 5 арбалетных станков, выпускающих по 12 болтов за раз, я присвистнул. Понятно теперь, почему защита девушки не справилась. Такая конструкция пускает болты с куда большей силой, чем обычный арбалет. «Что там?» — спросила Селина. «Штуковина для уничтожения наивных путников», — ответил я. «Жаль, хозяин ее сам помер. Такого мастера уважить нужно было, на костре сжечь». «А что теперь делать?» — спросила девушка. «Ведь лошадей болтами убила». «Вернемся в ту деревеньку, что мы недавно проехали, и купим других», — ответил я. «Лошадь разбойника возьмем и поедем». Я выпряг лошадь и оседлал ее. Позади седла приторочил свои вещи. Затем обыскал разбойника и фургон. Не найдя ничего достойного внимания, забрался на лошадь и помог влезть девушке. Меньше чем за час мы доскакали до деревушки. Там мне быстро удалось сторговать пару лошадей. Пусть не таких хороших, как у меня были, но все же неплохих. К тому же удалось купить еще одно седло. Не ехать же нам до самой империи на одной лошади. Пока я торговался, девушка поговорила о чем-то с вышедшей во двор женщиной и ушла в дом. Хозяин помог мне оседлать лошадей и увел в конюшню кобылу разбойника. Решив, что негоже пропадать добру, я отыскал деревенского кузнеца и предложил ему целую повозку железяк. Хоть какой-то прибыток с разбойника будет. 2 таких хороших лошадей мне загубил. Селина тем временем умылась и заштопала свою одежду. Взобравшись на коней, мы в сопровождении кузнеца и его сына выехали из деревни. Проезжая мимо поля, которое изрядно потоптали разбойники, кузнец выругался и призвал богов наказать уродов, занимающихся подобным вредительством. До фургона мы добрались почти так же быстро. Только вот как не спеши, к сроку не успеешь. Вокруг фургона уже суетилась парочка мужичков. Они выпрягли из своей повозки лошадей и закрепили ее позади фургона. Нагрянули бы мы чуть позже и не нашли бы никакого фургона. Крестьянам лишь оставалось запрячь лошадей и уехать. «Это куда вы мою добычу собрались утащить?» — спросил я у суетящихся мужиков. «С чего бы это она твоя?» — буркнул один из них. «Мы первые фургон нашли». «С того, что мне этот фургон его хозяин завещал перед смертью», — сказал я. «А не верите, можете у него спросить». «Что, думаешь, раз вас больше, можно безнаказанно чужую вещь отнять?» — спросил рыжебородый мужчина, оставив в покое упряжь. «Эта вещь принадлежит не вам, а мне», — твердо сказал я. «Если, конечно, вы не сообщники разбойника, который с помощью этой штуковины путников убивал». «Это ты, разбойник», — заявил мужчина. «Приехал тут и добро отнять хочешь». «Забирайте лошадей и повозку и валите отсюда», — предложил я. «Фургон не ваш, и неважно, нашли вы его или нет. Даже если вы кошель с золотом на дороге найдете, то он все равно не ваш будет. Так что если будете спорить, отправимся к судье и разберемся, с чего бы это фургон ваш. Если вы сообщники разбойника, тогда я спорить не буду. Забирайте фургон. А если нет, чешите отсюда». «Так как, сообщники вы или нет?» «Никакие мы не сообщники», — запальчиво сказал рыжебородый. «Но за эти арбалеты кучу денег выручить можно, и мы не собираемся тебе ничего отдавать. Приехал тут и распоряжается. А то мы не видим, что ты просто нажиться решил, поэтому и привязался к нам». «Как вы мне надоели, купцы доморощенные!» — скривился я и слез с лошади. «Сами готовы разбойникам продавать то, чем они вас убивать будут. Как будто не понимаете, что эту штуковину кроме них никто не купит». Достав меч, подошел к фургону и, отогнав мужчин, забрался в него. Десятком ударов меча я превратил конструкцию в обещанную кузнецу гору железяк. «Варвар!» — взвыл Рыжебородый. «Такую вещь загубил!» «Ага», — кивнул я. «И вещь, и ее владельца. А если встречу еще уродов, что смертоубийством промышляют, то и их загублю. И тех, кто им подобные изделия продает». Плюнув с досады, Рыжебородый махнул рукой, смиряясь с тем, что нажиться на механизме разбойника не удастся. Негромко ругаясь, мужчины быстро отвязали свою повозку и запрягли в нее лошадей. Едва они убрались, кузнец осмотрел разрушенную конструкцию и сказал: «15 серебряных». «По рукам», — согласился я. Кузнец тут же достал кошель и расплатился со мной. Оставив его и его сына возле фургона, мы с Селиной потихоньку поехали дальше. Поразмыслив о нападении разбойников, я решил, что нужно не просто остерегаться, а подозревать разбойника в каждом встреченном путнике. Слишком уж Сулим неспокойная страна. Если тут все с такими хитрыми штуковинами промышляют, то остерегаться нужно чего угодно. И не подумал бы никогда, что арбалеты можно так приспособить. Вот и придется во всем подвох искать. Не могу же я угадать, что еще разбойники могут придумать. Значит, нужно быть готовым ко всему. Например, стоит всех путников и особенно их имущество осматривать истинным зрением. Не подумал я об этом сразу, а зря. Быстро бы понял, что в фургоне какая-то металлическая конструкция имеется. Может, тогда бы удалось избежать ранения Селины и потери лошадей. Для моей жизни, правда, никакой угрозы эти арбалеты не представляли. Защиту второго круга обычными железяками не пробить. А то, что разбойники смогут добыть оружие, которое пробьет защиту моего амулета, слишком невероятно. Только вот я не один путешествую. А Селина не так хорошо защищена, как я. И так она едва не погибла. Не хватало еще взять на себя заботу о девушке и сгубить ее своим ратозейством. Если у Палама были болты дварфов, то они и у других разбойников могут быть. Один такой болт просто убьет девушку. Да, проблемка. Жаль, что дорога только одна. И власти тоже хороши. Давно бы ловчих магов наняли, и они бы изрядно прорядили местные шайки. А то как тут можно караван провести, когда его через каждую милю по шайке разбойников поджидает? Дождутся они, что скоро и из города выехать нельзя будет. Ну да и демон с этими сулимскими чинушами. Хотят с разбойниками жить, пусть живут. Мне-то здесь не оставаться. Мне бы до империи добраться, и желательно без приключений. Жаль, только хороших лошадей потерял. Крестьянские лошадки куда как медленнее скачут. Обязательно нужно при первом же удобном случае их сменить. Ну да через пару дней пути должен быть городок, там и куплю хороших лошадей.